Он возил их целый день. На своей машине. Сначала в какие-то конторы, куда Альбине нужно было по делам, затем в зоопарк, где они пробыли много часов, посетив и старую, и новую территории, и обезьянник, и террариум, и слонов, и хищников, и, разумеется, вожделенного жирафа. Аню словно подменили. У клеток с животными она преображалась на глазах, становилась оживленной и говорливой, и так и сыпала интереснейшими фактами о жизни и поведении животных. «Откуда ты все это знаешь?» — недоумевал Игорь. «Смотрит по телевизору научно-познавательные каналы», — отвечала Альбина за дочь. «Когда идет передача о животных, ее за уши не оттащишь». Из зоопарка они вышли усталыми и голодными. Начали было обсуждать, где перекусить, но вспомнили, что дома осталось полным-полно еды. «Вы отлично водите машину», — заметила Альбина, когда они свернули с Можайского шоссе на Рублевское. «Я бы даже сказала, профессионально». И оказались бы правы. «Что, Максим Волохов, не ожидал, что твой брат работает таксистом?» «В каком смысле?» «В том самом. Я профессиональный водитель», — сказал, а внутри все сжалось. «А ну, как она, состоятельная женщина и жена, точнее, теперь уже вдова крупного бизнесмена, не захочет больше знаться с простым шоферюгой?» Но у нее, похоже, и в мыслях этого не было. Она сказала только: «Как здорово! А я вот совсем не умею водить. Мне кажется, это так трудно». «Ну что вы!» — горячо возразил он. «Тут нет ничего сложного, уверяю вас. Самое нудное — это запомнить правила расположения улиц, а сам процесс — сплошное удовольствие». «Правда? А у меня как раз с правилами полный порядок», — она усмехнулась. «Я всегда по жизни знаю, как надо, в теории, так сказать, но никогда не знаю, как это осуществить на практике». «Я вас научу». Это сорвалось с языка раньше, чем он успел обдумать свои слова. «Спасибо. Правда, я сомневаюсь, что это возможно, но было бы просто замечательно». Он вдруг подумал, что, несмотря на внешнюю уверенность в себе, в душе она, похоже, так же застенчива, как и ее дочь. Просто научилась это не показывать. Доехали, на удивление, быстро. Аня после зоопарка опять замкнулась в себе и всю дорогу молчала. Альбина, напротив, старалась избегать долгих пауз, но уже подъезжая к поселку, Игорь сообразил, что за весь день они не затронули ни одной из скользких тем. И дело тут было не в его ловкости, они как-то вообще не возникали. Само собой, его пригласили в дом поесть. Анюта поднялась к себе отнести купленные в зоопарке открытки и перо павлина. Игорь и Альбина занялись приготовлением ужина. «Скажите, Игорь, а у вас есть семья?» — спросила она вдруг, красиво раскладывая на тарелке кусочки соленой рыбы. «Нет», — коротко отвечал он. «Тогда, может, вы...» — она запнулась. «Может, поживете еще немного у нас?» «Но...» Начал было он, но она не дала ему договорить. «Вы ведь сказали, что собираетесь пробыть в Москве еще какое-то время. Так оставайтесь здесь. Конечно, мы живем не в центре и, по большому счету, даже за пределами города, но... Ведь вы на машине». «Это неудобно, Альбина», — замялся он. «Что же тут неудобного? Ведь вы родственник. Единственный родственник Максима. Вы одиноки, про нас с Алей и говорить нечего, а так всем троим нам будет не так тоскливо. И еще не забывайте, вы обещали научить меня водить машину». «Но что скажет она?» «Аня?» «Думаю, она не будет против». Вскоре Анюта спустилась в кухню, и прежде чем все сели за стол, Альбина поинтересовалась у дочери. «Ася, я хотела бы, чтобы дядя Игорь некоторое время пожил у нас. Ты не возражаешь?» Девочка вновь подняла глаза, и у Игоря в который раз сжалось сердце. Ее молчание длилось, казалось, целую вечность. Игорь перестал даже дышать в ожидании приговора. Наконец Аня Настена проговорила: «Ну почему нет? Пускай живет». Со стороны это все показалось бы очень странным. Мужчина и женщина, еще довольно молодые, поселились под одной крышей. Они спали в соседних комнатах, Вместе проводили время, остававшееся у Игоря свободным после ночной работы и сна. Но при этом ни один из них не делал ни малейшего шага к сближению. Казалось, ни Альбине, ни Игорю даже не приходила в голову подобная мысль. Они действительно вели себя и относились друг к другу как родственники, да еще кровные, скажем, брат с сестрой. На работе, конечно, заметили, что он больше не ночует на стоянке. Тамара Юрьевна одобрительно кивала головой, а Даша выглядела расстроенной. Игорь испытывал смешанные чувства. С одной стороны, ему было неловко, он постоянно боялся, что его обман раскроется. Первые несколько дней в особняке Волоховых он постоянно находился в напряжении, ожидая расспросов, но их не последовало. Очень скоро стало ясно, что Альбину больше интересует он сам, нежели его возможные отношения с Максимом. Даже настырная бывшая теща Зоя Геннадьевна, которая ежедневно звонила и иногда приезжала, не донимала его подобными разговорами. А уж когда она отбыла в свою Италию, он и вовсе вздохнул свободно. Потому что Игорю в этом доме нравилось. Разумеется, не из-за того, что принадлежал особняк весьма состоятельным людям, хотя, что греха таить, комфорт и современная обстановка очень украшали жизнь. Игорю Быкову было приятно, что впервые за долгое время его снова кто-то ждет. Почти всю свою жизнь он прожил в семье, среди людей, и теперь психологически не мог возвращаться в пустую квартиру. А здесь, в доме на Рублевском шоссе, по вечерам всегда горел свет. Утром, после ночной смены, он на цыпочках шел в свою комнату, чтобы не разбудить Аню и Альбину. А когда, выспавшись, вставал где-то после полудня, хозяйка всегда ждала его на кухне со свежесваренным кофе и горячим завтраком. Она все время была дома, как и Ася. Стояло лето, и в школе, разумеется, были каникулы. А от занятий конным спортом Волоховы отказались, как решил сначала Игорь, из экономии. Из деликатности он не обсуждал с Альбиной финансовые вопросы. Но заподозрил, что после смерти Максима положение семьи пошатнулось. Он плохо разбирался в подобных вещах и не знал, в чем тут дело. Может, для вступления в наследование им нужно было выдержать какой-то срок. Черт его знает, как у них, у богатеев, принято. А может, Максим просто ничего не оставил. Это тоже было не исключено. Вдруг все деньги оказались вложены в бизнес. Словом, на другой же день после посещения зоопарка Игорь заехал в Гальяново, собрал свои вещи и, как выражался его озерский приятель Серега Бугров, растряс свою нычку. Он сам удивился, какая немалая сумма скопилась у него за время жизни в Москве. Зарабатывал он у Якова очень прилично, а тратить почти не тратил. Просто не на что было. Ведь даже питался он в основном бесплатно на кухне ресторана. Вернувшись в особняк, он положил на стол перед Альбиной 50 тысяч. «Раз уж вы решили меня тут приютить, то вот вам на первое время», — сказал он. Альбина вспыхнула, хотела что-то возразить, но, подумав, забрала купюры и горячо его поблагодарила. Она вообще часто вела себя очень нетипично для женщины, живущей на Рублевке. На этих дамочек Игорь на своей работе насмотрелся. Альбина не походила ни на бизнес-леди, ни на взбалмошную миллионершу, ни на светскую львицу. Она всегда держалась доброжелательно и сдержанно, и, что особенно удивляло Игоря, казалось, чувствовала себя в собственном доме как чужой. Словно все, что ее окружало, не принадлежало ей, а лишь было дано во временное пользование. Нельзя сказать, что они мало общались, но разговаривали в основном на отвлеченные темы, о постоянно меняющейся погоде, об ужине, о телепередачах и происходящих в мире событиях. Ничего личного ни о нем, ни о ней, ни о покойном Максиме. Но, как ни странно, это не воспринималось как отчуждение. Даже наоборот, им всегда находилось что обсудить. С девочкой было намного сложнее. Она дичилась, держалась по-прежнему скованно, даже настороженно. Однако Игорь вскоре понял, что это относилось не только к нему, скорее, ко всему окружающему миру. Он все время невольно сравнивал ее с Настеной. Его дочка застенчивой никогда не была, но, как знать, Может, доживи она до переходного возраста, с ней сейчас происходило бы то же самое. Его удивляло, что кроме внешнего сходства, у девочек не было почти ничего общего. Как он не искал. Голос, манеры, движения, интонации, интересы — никаких точек соприкосновения. Аня презирала мягкие игрушки и охотно ела ненавидимую Настей гречневую кашу. Ей не нравился попсовый розовый цвет, который Аська обожала. У нее почти не было друзей, и практически все свое время она проводила у домашнего кинотеатра или за компьютером. Настене же телевизор разрешали смотреть не более часа в день, в основном это были мультики, а о компьютере в семье Быковых даже и не помышляли.